Доброй ночи. Ну что ж, в этот праздничный вечер я всех наших слушателей, оставшихся с нами в эфире, поздравляю с Днем Единения и Согласия России. Может быть, и не хочется, но, наверное, очень важно в День Объединения поговорить о том, что нас, несомненно, объединяет или когда-то раньше объединяло на русском языке. Действительно, вот зачем человеку нужны нормы грамотности? Зачем нужны страшные, непонятные и неиспользуемые ныне в общении науки под названием орфография и пунктуация? Может быть, действительно, русский язык какой-то уж очень сложный, и его надо упростить? Ну, правда, как сделали это, ну, например, пользователи интернета и социальных сетей? Долой знаки препинания, долой правильное написание слов. Самое главное, чтобы такие же, как ты, тебя понимали. Вот, собственно, и все. Если честно, то сегодня по телефону 495-956-1514 мне немножко волнительно говорить о грамотности, поскольку я, конечно же, не самый большой грамотей, и наши слушатели правильно, неоднократно упрекали меня в том, что я неверно делаю ударение. Надо сказать, что это вообще врачебная привычка и очень часто привычка хронического читателя. Но все равно слушатели наши правы. Так вот, зачем нужна грамматика? Зачем нужны нормы грамотности, дорогие радиослушатели? Нужно ли их сохранять? Что они дают человеку? Казалось бы, вопрос очевидный, но вот патриотизм сегодня в моде, а грамотности нет. И рад бы я открыть движение за чистоту или за сохранение русского языка как главную особенность человеческого патриотизма. Но боюсь, что меня не поймут. Не поймут те самые носители языка, которые скажут: нет, надо быть патриотами. Ну, язык учить не надо, в сущности своей, и того, что мы знаем, чаще всего все сводится к 4-5 словам. В общем, и так достаточно. Так вот, нужна ли нам грамотная речь? Я думаю, что правда. Ну вот, что сегодня в ночном эфире мало осталось у нас слушателей, и говорить можно откровенно. Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebniti.ru, это постоянный наш ресурс в интернете, можно откровенно говорить о том, что происходит с нашей грамотностью и грамматикой, и высказывать свои мнения о том, нужно ли ее сохранять или, ну, ее нафиг. Мы обсуждаем это, как всегда, по прямому телефону, постоянному телефону прямых эфиров Радио России 495-956-1514 и на сайте www.serebniti.ru. Нужно ли нам сохранять нормы грамотности, что они значат для человека? Или, в конце концов, все это глупости и просто не нужно. Ну и, конечно, в музыкальных паузах сегодня русская грамотная мелодика и русская грамотная музыка. Песни Бородина мы сегодня решили вспомнить. Поет Галина Вишневская за роялем ради любимой жены. Конечно же, Ростропович. Серебряные нити. Может быть, сегодня у современных школьников есть две проблемы. Это дисграфия и дислексия. Это когда человек не может грамотно писать и грамотно читать, а потом не может и говорить. 30 лет назад такой диагноз, это не совсем диагноз, но заключение писали лишь у 10% школьников. Сейчас ставят эти нарушения 70%. Конечно, такая предрасположенность бывает и генетической, и может касаться родовой травмы, но это касается, 5% детей современных, обычно считается даже меньше. А все остальное, это, разумеется, телевидение и компьютер. Чтение, письмо и речь – это, разумеется, единый процесс. Конечно, безграмотными детей делают современные мультики. В них почти никто не разговаривает. Это не нужно. Кроме того, хочется мне сказать, что, может быть, если 70%, это уже практически норма. Это значит, что язык неминуемо меняется. Вот поэтому мне и хочется в День Согласия и Единения выйти с флагом на площадь, где будет написано: «Если вы патриот», они же все патриоты, все болеют за наши футбольные команды, «учитесь грамотно, хотя бы говорить по-русски». Впрочем, не буду рассказывать о всей ситуации в стране. Вот что по этому поводу, вполне, надо сказать откровенно, сказала наша радиослушательница Вероника из Орла. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Это Вероника из Орла. Последние несколько лет я работаю корректором в небольшом издательстве. 90% печатной продукции изготавливаются без участия корректоров. Издатели экономят. Им деньги нужны для себя. Некоторые издательства вообще не имеют в штате корректоров. И даже если какую-то работу корректорам заказывают, то платят за это такие гроши, а сроки назначают такие срочные, что требовать качественной работы от корректора просто аморально. Для того, чтобы замечать ошибки в чужих текстах, недостаточно знать правила русского языка. Надо еще иметь особый специальный талант. А для того, чтобы замечать дефекты в конструкциях предложений, надо иметь логическое мышление. Да еще неплохо бы родиться в грамотно говорящей семье. Да еще потом лет 40 непрерывно читать книги, чтобы правильная речь навязла в памяти на уровне рефлекса. Настоящих корректоров мало. А вторая проблема. Везде на более-менее прилично оплачиваемых должностях по блату сидят свои люди. Профнепригодные. Главные редакторы, корректоры, не знающие значений слов, не понимающие смысла поговорок. Не понимающие, зачем вообще надо издавать городскую газету без ошибок. Пробиться профпригодному человеку на такую должность невозможно. Я пробовала. Да и что там в провинции? На вашем же «Радио России», например. Есть программа, которую ведут мальчик и девочка. И кто-то из них даже окончил МГИМО. И вот мальчик произносит фразу. Они потешают самолюбие. Вообще-то потешают почтеннейшую публику, а самолюбие тешат. Это надо знать, а дети не знают. Ситуация с русским языком сегодняшняя – это составная часть общей ситуации тотальной профнепригодности во всех сферах жизни в нашей стране. А тотальный непрофессионализм – это составная часть процесса пира во время чумы. Зачем нужен русский язык, если Русь умирает? Россия умирает – это факт. В этой ситуации есть два выхода. Первый – урвать и удрать. За бугор. Если сможешь, если успеешь. За бугром русский не нужен. Второй выход. За бугор, конечно, не резиновый. Всех туда не пустят. Там и без нас тесно. Поэтому надо урвать напоследок наслаждений и сдохнуть вместе со страной. Похоже, что скоро русский язык станет мертвым языком, вроде латыни или древнегреческого. Есть еще второй фактор. В последние 2-3 века грамотная речь и изящные манеры были престижны, так как были привилегии имущего класса. Собственно, грамотная речь и изящные манеры были и обязательной составной частью материального богатства. Это был несмываемый знак принадлежности, как лилия на плече у миледи, только лилия со знаком «плюс». По этому знаку аристократия распознавала своих. Грязный нищий в лохмотьях открывал рот, и все сразу видели, что этот нищий джентльмен. Разбогатевшие выскочки, рвущиеся подняться на более высокий социальный уровень, первым делом учились правильно говорить. Сколько об этом написано. И Пигмалион, и Мещанин в дворянстве, и Мартин Иден, и много чего еще. В советское время интеллигенция была не богата, но вела более красивый и более чистый образ жизни. Это было престижно. А над бескультурием смеялись, и над безграмотностью. Смеялись все, даже и некультурные. В перестройку интеллигенция обнищала, а все богатства страны захватили воры и бандиты, самое отребье. Какая уж там у них культура. Про них же анекдоты рассказывают. Но они стали новой русской аристократией, эталоном. Точно так же 10-15 веков назад вооруженные конные бандиты, не желающие работать, подчиняли себе мирных землепашцев, делали их своими крепостными, а сами становились феодалами, баронами и даже королями. Были они тупыми, грубыми, безжалостными скотами. И много веков ренессансов и просвещений понадобилось для того, чтобы они выработали кодекс дворянской чести и додумались до изящных манер и до культурной грамотной речи. Сегодня Россия, по сути, совершила прыжок в прошлое назад. Отличительным знаком крутизны лилии на плече стал язык зоны и язык базарных торговцев. К тому же теперь статус умного человека можно купить за деньги, так как институты и аспирантуры стали платными. Теперь в аспирантуру можно взять, принимают и даже даунов, и статус важнее сущности. Так что наступает новое средневековье. Вот так, ни много и ни мало. Ну, остается надеяться на, ну, например, на стихи новеллы Матвеевой. Помните, когда потеряют значение слова и предметы, на землю для их обновления приходят поэты. Под звездами с ними не страшно, их ждешь, как покоя. Насмотрятся, спросят, так важно, ну что здесь такое? Опять непорядок на свете без нас. Вступая с такими словами на землю планеты, за дело тряхнув головами берутся поэты. Волшебной росой вдохновения кропят мир несчастный, и сердцам возвращают волнение, лбам разум ясный. А сколько работы еще впереди? Ну вот, наверное, только на поэтов вся надежда. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Алло. Есть Ольга Ивановна у нас? Нет Ольги Ивановны. И все-таки, вот, наверное, нужно каким-то образом определиться, что такое и грамматика, что она человеку дает. Мне все время очень хочется вспомнить то, что называется амфиболией. Помните? Для того, чтобы не впадать в грамматические определения, я напомню самую главную фразу, которая «казнить нельзя помиловать». Все помнят эту фразу, произнесенную, приятно вспомнить фамилию замечательного нашего режиссера-мультипликатора. Юрий Прытков поставил мультфильм, знаменитый когда-то в «Стране невыученных уроков». И было это в 1969 году. Там и звучала эта фраза. Если запятую поставить после «казнить», получится «казнить нельзя помиловать». А если после «нельзя», то тогда получится «казнить нельзя помиловать». Между прочим, очень интересная история у этой фразы, совершенно замечательная, потому что она все время приписывалась разным русским царям, начиная с Петра I, хотя появилась довольно поздно и, скорее всего, в западных источниках. Так известна резолюция, которую якобы поставил Александр III на прошение о помиловании. Фраза была такая: «Помиловать нельзя, точка, сослать в Сибирь». Императрица Марина Федоровна точку стерла и переставила. И получилось «помиловать, точка, нельзя сослать в Сибирь. И, скорее всего, американский журналист Роберт Рипли эту фразу придумал сам, поскольку в документах на самом деле ничего подобного не нашлось. Ну, есть такая же, еще более ранняя легенда такого рода. Это история о письме английской королевы Изабеллы к тюремщику ее мужа. Ну, в общем, не стану рассказывать подробности. Но самое главное заключается вот в чем. Поставленная запятая, неважно, поставлена ли она авторски, или поставлена она согласно правилам грамматики, полностью меняет смысл предложения. Чем мы меньше задумываемся о правописании и знаках препинания, тем меньше смысла остается в нашем языке. Чем меньше смысла, в общем, тем меньше нужды говорить вообще. Здравствуйте, Олимпиада Александровна. Алло. Алло. Олимпиада Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я что хочу сказать? Раньше люди, наше поколение много читало. Я пенсионерка. А сейчас как-то взяла современную книгу. Ой, Боже, там такой язык. Я сразу закрыла ее и взяла, ну, пикуля. Может быть, правильно взяли. Спасибо, Олимпиада. Ой, знаете... Спасибо, Олимпиада Александровна. Я вообще всегда повторял, когда я смотрю на объявления на столбах в интернете. Это, конечно, плохо смотреть на объявления, но для изучения психопатологии очень полезно. Я все время вижу на них курсы быстрого чтения. Английский язык за 5 дней. Ох, как мне хочется. Я пытаюсь это сделать по вторникам и четвергам, когда веду тренинги, открыть курсы медленного чтения. Вот вся беда. Не придет никто. А так, да, очень хочется, чтобы читали то, в чем сохраняются смыслы, высокие смыслы. Здравствуйте, Михаил. Всего доброго. Всего доброго, Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил. Алло. Алло, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вы из Санкт-Петербурга? Нет, это город Пятигорск, Кавказские минеральные воды. Понял, вот, извините, ага, хорошо. Во-первых, хочу вас поздравить с праздником нашим российским. Пожелать вам стойкости, терпения, здоровья прежде всего. Спасибо большое, Михаил. Ну и на тему нашей программы, то, что вот вам скажу одно. Почему не говорят о Палисе, о русских национальных промыслах, культурных центрах? Ну, говорят по некоторым телепрограммам, но это настолько все витиевато, настолько все это касательно. Ну, вот что касается мультиков заграничных, это да. Это пичкают и пичкают детей вот этими американскими мультиками. Я вот думаю, что говорят мало. Как раз потому, что говорить о русских промыслах нужно на русском языке. А это ведь действительно так. Мы как-то потихоньку, не то что говорить, мы ведь думать на родном языке, как раз потому, что даже думать на родном языке нужно с какой-то грамматикой. Скоро разучимся. Потому что, как недавно совсем я беседовал с одним мужчиной, который мне сказал, что он иначе как матом думать не может. И дело тут не в мате. Я не хочу переключать ваше внимание на эту тему. Мы когда-то говорили об этом в передаче. Дело в том, что мат позволяет не использовать никаких вот этих грамматики, орфографии, орфоэпики и вообще всего такого прочего. Это попытка, смотрите, сократить самую мысль следом за языком. Вот ведь что страшно. Сокращается смысл языка. Что такое палех, например? Ну, это же не просто прикладное искусство. Это мифы, легенды, поэтика, народные песни. А когда, например, журналист этого не чувствует, это ведь надо чувствовать, знать, нужно ощущать текст, которым написаны лаковые миниатюры, между прочим, это же тоже текст. Когда он этого не чувствует, то ему и говорить-то особо об этом не хочется, потому что это стихия, стихия языка. А как бы эта стихия языка потихонечку становится ненужным в первую очередь нам. Что-то я не видел никого с флагами. Если вы хотите быть патриотами, будьте грамотны. Как не видел я ни одних, честное слово, курсов медленного чтения. Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Город Муром. Есть у нас в эфире? Алло. Да, есть. Слушаем. Алло, да, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите, да? Да. Я впервые звоню. Я только всегда слушаю. Спасибо, мне очень Клавдия. Приятна эта передача. Вот. Я хочу сказать, грамотный язык – это приятно слушать, приятно общаться. Но в настоящее время Россия нищая по грамотному языку. Клавдия, так да? Вот понимаете, в чем дело? Дело в том, что вы не правы. Дело в том, что вот той самой России, о которой мы говорим, и с которой мы не с вами вся, конечно, не вся, мы сейчас говорим, приятно. Да. Приятно разговаривать на матерном языке. Вы на улицу давно выходили? Я выхожу на улицу, конечно. Ну и что вы там слышите, кроме 3-4 слов? Может быть, тех самых поэтов, нет, о которых Навалова Матвеева? Я говорю, когда грамотный язык, приятно слушать. В интернете вы бывали? Приходите, нет, к нам. Нет, никогда у меня нет интернета. А вы зайдите как-нибудь, почитайте, чего приятно, нет, читать, я слышать. Я говорю, не у нас приятно сейчас. Я хочу сказать... Грамотный язык – это приятно слушать, когда он именно приятный, так? Грамотный. Спасибо большое, Клавдия Ивановна. Еще одна приятность – маленькая музыкальная пауза на русском языке. Лишь в лесу глухом Серебряные нити. Я продолжаю испытывать свое чувство вины при разговоре о грамматике, поскольку совершенно случайно стал автором, наверное, одной из самых безграмотных книжек последнего времени. И поэтому совсем не говорю в эфире о книжке «Поиск ведения», хотя она по, в общем, такому нашему популярному тренингу сделана, поскольку вышла она с каким-то невероятным количеством опечаток. Мне жутко стыдно, но, вы знаете, меня легко простили. Времена другие, сказали, что даже вот неожиданные опечатки как бы помогают понимать смысл. Ну вот о книжках, ведь в сущности своей, я попытался написать книжку о поэме Данте, о божественной комедии и тренинг, который вы слышали, благодаря тому, только тому, что удивительно лаконизм и гармония языка самого Данте и блистательный перевод Михаила Лозинского позволяет в краткую форму стиха вложить бесконечное количество абсолютно необходимых для человеческой жизни смыслов. Но именно для этого нужна грамотность и грамматика, потому что необходимо почувствовать вот эту самую внутреннюю гармонию языка, которая в том числе позволяет выражаться кратко. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я вам звоню из Нижнего Новгорода, и день такой, который с этим городом связан, сегодня у нас как бы и президент наш присутствует, и премьер-министр, и патриарх. Поздравляю вас, особенно с присутствием премьер-министра. Спасибо. Но мне-то вот хотелось вам выразить благодарность за то, что именно в этот день вы поднимаете такую тему, которая лично для меня очень важна и болезненна. Тот разговор, с которого сегодняшняя передача началась, он затрагивает за живое, потому что, ну, не праздничная такая тема, получается, звучит. Ну, как же так? Праздник-то, единение русского языка праздник. Вот ведь в чем дело. Так вот, я довольно часто бываю в интернете, о котором сейчас шла речь, и очень часто испытываю отрицательные эмоции по поводу того, не только того, что к русскому языку отношение изменилось, но и по поводу того, что говорить на эти темы стало как-то не то, что даже не модно. Неприлично. Неприлично. И меня это очень беспокоит. Потому что, не знаю, мне не так уж много лет, 45. Но в то же время я воспитывалась в то время, когда именно уважение к языку, оно достаточно важным считалось и было, ну, престиж в данном случае, не знаю, насколько уместно это слово, но тем не менее его, наверное, можно употребить. А то, что встречаешь сейчас, когда пытаешься хотя бы как-то этот вопрос поднять, получаешь настолько отрицательную реакцию, что, ну, мне правда страшно. Так вот, может быть, спасибо большое, Светлана, может быть, правда, вот самое это главное, мы не умеем, ужасно это, объяснять, что с нами происходит, зачем нужен, в конце концов, русский язык. Здравствуйте, Валерий Александрович. Алло, Валерий Александрович. Доброй ночи. Доброй ночи. Я с 82-го в Москве, не удивляет неграмотность москвичей по русскому языку. Но это ладно. Вот я музыкант, в парке играю, там пою, подходят, там урку. Вот я всегда говорю так, блатные уголовные песни, уж не говоря о них, даже сленг, это для дебилов. Я русский язык люблю. Кто они такие дебилы, Валерий? Слушай, по телевизору говорят, в рекламе, ротовая полость. Нет такой полости, полость рта. Спасибо большое, Валерий Александрович. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что вот пока мы не научимся все-таки как-то объяснять, что же такое дебилы. Мы, в конце концов, так и не научимся как-то аргументированно говорить на эту тему. Вот что сказала наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Для меня грамотность – это, прежде всего, отношение с текстом. Это умение писать и читать. И, как любое другое умение, оно формируется совокупностью некоторых норм, правил и законов. Текст для меня очень важен. Это фотография мысли. Так же, как и картина, это фотография чувства. Мысли, ставшие текстом, становятся видны со стороны. Ее можно рассмотреть. Она обретает буквенную плоть на белом листе бумаги. Именно в тексте она заканчивает свой процесс рождения. В устной речи слова больше передают эмоции. В текстовой – смыслы. Думаю, что тексты, книги – это и есть эволюция смыслов. Родившись однажды, порой в разных частях света и уж точно в разных душах, обретя плоть в книгах, они получают возможность встречаться в чьей-то еще душе и синтезировать, порождать следующее поколение мыслей, смыслов. И соблюдение норм и правил грамотности – это просто уважение к пространству мыслей. Чем более безграмотен текст, тем более вероятны нежелательные, нежизнеспособные мутации мыслей. Впрочем, иногда создается впечатление, что они такими хилыми просто рождаются. Безграмотный текст – это внутренний мусор, а не внутреннее зерно. Какие-то речевые особенности человека никогда не напрягали и не напрягают. Но явная безграмотная попытка самовыражения всегда требует от читающего дополнительных усилий. И чаще всего на этом мои попытки понять, что же тут понаписано, заканчиваются. Ослабевает интерес к таким авторам. Или теряется вообще. Спасибо. До свидания. Ну, автору-то на самом деле, Ирина, не важно. Самое главное, чтобы книжка-то была приобретена, а уж будут ее читать или нет, это второй сложный вопрос. Так вот, в этой, Ирина, тоже о смысле. И в книжке в этой приобретенной, но не прочитанной, смысла никакого не будет. И дебильность... В бытовом смысле этого слова. Вот то, о чем Валерий Александрович только что кричал от всей души. Он кричал на самом деле не о дебилах клинических, как мы это понимаем в психиатрии, например. Если вы вдумаетесь, то вы поймете, что мы называем дебилами, идиотами людей, которые не способны выразить свои чувства. Или способны их выразить все теми же тремя-четырьмя магическими словами. Мы на самом деле говорим об еще одной болезни. Болезнь эта называется алекситимия. Утрата способности описывать свои чувства словами. Вот для чего, господа, на самом деле нужна грамматика. Я не помню, кто первым сказал. Может, вы мне напомните. Но некая мысль о том, что смысл текста содержится не в словах. Он содержится в контексте. Мы, люди, воспитанные советским поколением, читали между строк, подстрочник, междустрочник, контекст. А это создается грамотностью. Вот этими самыми авторской пунктуацией, двоеточиями, запятыми и тире. Нету этого в тексте. Утрачивается смысл, который находится только между строк. Чувство утрачивается, которое описывает этот язык, и поэтому человек этот производит впечатление дебила. Потому что он не в состоянии выразить ни своих чувств, ни чувств другого человека. И, может быть, вот это, да, самое главное в патриотизме. Мы сможем, в конце концов, объяснить своим детям, что язык нужен для выражения чувств. К любимым людям, к родителям, учителям. Партия «Единая Россия», в общем, ко всему тому, что вокруг нас происходит, потому что если мы не в состоянии оценить и выразить свои чувства с помощью языка, то есть грамотности, то есть запятых, пунктуации, орфографии, то тогда с нами можно делать все, что угодно, поскольку мы становимся дебилами, мы сами себя не ведаем. это, конечно, не дебильность, правильно, это называется педагогической запущенностью или вот той же самой алекситимией. Но объяснять-то это, дорогие мои, смысл грамматики мы с вами должны научиться, тогда, может быть, и дети нас поймут и хоть как-то начнут понимать, что патриотизм, аристократизм начинается с языка. Нет его, и страна начинает умирать. Ну вот, может быть, это был не праздничный разговор. Но, тем не менее, я поздравляю вас с праздником. Учите русский язык, дорогие наши радиослушатели, и старайтесь все-таки сами себе устраивать курсы быстрого чтения. Спасибо всем большое, кто сегодня поддержал этот непростой разговор. С праздником! В следующий раз мы встречаемся 9 ноября, позади будет 7-е. И значит, мы с вами, как всегда, после праздника сможем поговорить на тему о психологических причинах русской революции. Не о социальных, а не о политических, а о том, что же все-таки произвело Великую Октябрьскую революцию в душах. Что случилось с душами людскими? Вот такой непростой вопрос. Спасибо. До встречи 9 числа. Oh!